Иерархия хаоса. В мироздании все построено по принципу иерархичности, которая выражает механизм развития от низкого состояния к высокому. Иерархия хаоса по структуре представляет определенный объем, состоящий из уровневых состояний, то есть каждому уровню соответствует конкретное развитие хаоса. Его иерархию можно представить как некоторую оболочку, служащую границей между состоянием хаоса и прочим миром. Оболочка облекает хаос, заключая его внутри себя. Она служит границей его иерархии, за которую он не может переходить. Итак, каждый уровень отделяется друг от друга. Хаос пребывает в самой гармоничной структуре, как отдельная клетка. Вокруг него все другое, не такое, как он сам. Но один хаос как объем не может существовать рядом с другим объемом хаоса. Хаос и еще хаос такого быть не может. Физические миры не могут быть полностью гармоничными, потому что должны быть места, куда идет сброс неиспользованных на процессы созидания элементов. Все, что не получает применения в гармоничном мире, попадает в объем хаоса и хранится до определенного момента, пока не будет пущено снова в действие на построение нового. Хаос развивается в направлении, противоположном гармонии. У него все противоположно ей. Так как из хаоса можно сотворить многое, то из него может исходить и начальная точка отсчета гармонии. Хотя это для нее и не обязательно, то есть не всякая гармония берет свое начало из хаоса. Но если говорить о ее начале из подобного состояния, то как только в хаосе появится элемент, идентичный уже имеющемуся, что возможно при развитии хаоса, то их соединение послужит началом для рождения гармоничного образования. Хаос существует во всех физических мирах и в части иерархических миров до середины иерархии. Структура его одинакова и на низких уровнях, и на высоких, но отличительным показателем является мощь. В общем, конструкция иерархии хаоса, принцип ее работы одинаковы с другими иерархиями. То есть она состоит из уровней, которые от низкого потенциала нарастают к вершине пирамиды. Она содержит сутей, развивающихся индивидуально. И в этом сама конструкция иерархии одинакова почти для всех. Но одновременно она имеет и различия, что тоже присуще любой иерархии. Так, все миры развиваются на каких-то противоположностях. А внутри иерархии хаоса такая противоположность отсутствует. Внешней же противоположностью его является гармония. Если сравнить по построению иерархию Бога и иерархию хаоса, то они качественно совершенно разные. И в них по-другому идут многие процессы. Фактически она противоположна иерархии Бога, то есть в ней все наоборот. У Бога порядок, а у хаоса нагромождение. У Бога определенная структура построения, а у хаоса ее не существует. Даже основания у пирамид иерархий разные. У Бога в основании пирамиды лежит грубая материя, обладающая специальной структурой построения. Это тот фундамент, на котором базируются тонкие миры. А в иерархии хаоса основание бесструктурно, бессистемно по сравнению с основанием иерархии Бога. Хотя в этой бессистемности тоже есть свои закономерности. То есть можно говорить, что закономерности построения в иерархии хаоса существуют, но они противоположны миру гармонии. Если говорить о том, как соотносятся между собой положительная иерархия Бога, отрицательная иерархия дьявола, иначе отрицательного иерарха, и иерархия хаоса, то надо сказать, что хаос занимает промежуточное состояние между Богом и дьяволом. При развитии, например, от положительной иерархии к отрицательной, давлеющими становятся процессы деградации. И когда они доходят до нулевой точки, то после этого происходит переход деградирующего состояния в мир хаоса. Хаос – это нулевая точка перехода. Но от этой точки можно опять же пойти и к положительной иерархии, и к отрицательной, или уйти в хаос по выбору. То есть, если это была деградирующая личность Бога, то разрушив себя до нуля, она может опять начать восхождение к Богу. Он предоставляет ей такое право. Если мы говорим о деградации, то это в первую очередь связано с индивидами. Все идет от них, и все существует для них. В иерархии хаоса развиваются сути хаоса, и в прочих иерархиях тоже развиваются сути. Если суть из системы Бога или из системы дьявола доходит до нулевой точки, то, следовательно, она деградирует. Деградируют с обеих сторон, но противоположно. То есть деградация в положительной иерархии идет в одном направлении, а в отрицательной иерархии в противоположном. Обе сути доходят до нулевого состояния и могут уйти в хаос и существовать там совместно, по его законам. Это уже можно считать нулевой вариант развития. Но в отношении дьявола это чисто теоретическая возможность. То есть такой вариант может быть. Но дьявол в силу своих личных интересов никогда не допустит, чтобы какая-то суть ушла от него. Когда суть доходит в результате деградации до нулевого состояния, чтобы идти дальше в другом направлении, ей необходимо от чего-то оттолкнуться. И хаос предоставляет ей новый материал. Точнее, не дает, а программирует ее, задает новое направление развития. Самой деградации в иерархии хаоса не существует. Деградация приводит сути к миру хаоса, но внутрь него она не проходит. Именно сама деградация не попадает в его мир. Когда сути, деградировавшие до нуля, возвращаются к Богу, то поводом к их возврату служит выбор. Они доходят до нулевого состояния, но у них сохраняется право свободы. А дьявол сам не позволяет своей сути переходить в другую иерархию. Он возвращает ее к себе на основе жестких программ. Практически они же, программы, не дают его сутям деградировать. Он не позволяет им опускаться до нуля. В нулевом состоянии в мире хаоса действуют определенные процессы. И если душа выбирает то, что соответствует позитивному направлению, то душа сути наращивает позитивную часть души. А раз она становится больше, чем отрицательная часть души, то эта положительная энергия как стартовая и выталкивает суть в сторону Бога. Аналогично, когда суть выбирает какой-то отрицательный процесс и увеличивает негативную часть души, то ее выталкивает в иерархию дьявола. Фактически получается, что суть из хаоса втягивает в себя какую-либо частицу, и в зависимости от того, положительную или отрицательную она втянет, будет находиться и ее последующее развитие. Но после того, как выбор сделан и суть перешла к Богу или к дьяволу, или осталась в мире хаоса, она уже принадлежит всецело данной иерархии и подчиняется ее законам. Любые иерархии населяют сути, развивающиеся в соответствующих процессах. Миры хаоса для этого построены определенным образом. В них действуют общие и частные законы. Сути хаоса обычно существуют по частным законам. В сферу их деятельности входит разрушать все на частицы. Но разрушения производят не везде, а только в предоставленной им территории положительных или отрицательных миров. В собственном мире они никаких разрушений не производят. И в этом они поступают согласно своим законам. То есть в мире хаоса работает такой закон. В собственном мире они существуют, но ничего не разрушают. В нем они движутся как хотят и делают накопления, нагромождения. Но активно разрушать сути хаоса начинают только тогда, когда или захватывают новые территории, что бывает иногда в силу некоторых причин, или им специально предоставляется поле деятельности в отдельных местах. Они могут разрушать многое, но никогда не уничтожают друг друга, в отличие от человека. Для них это является противозаконным. То есть сути хаоса существуют на основе действия закона существования сутей хаоса. Таким образом, несмотря на бессистемность, иерархия хаоса развивается по определенным законам. Общий закон – это закон независимости для всех. Первостепенен также закон разрушения. Но так как в иерархии всегда существуют уровни, как миры разной степени развития, то существуют и различия в действиях ее сутей. Различие проявляется в активности и в методах разрушения. На высших уровнях сути хаоса обладают большей мощью и за счет этого способны произвести больше разрушений. И есть объекты, которые сути нижнего уровня в силу своей слабости не могут демонтировать, а сутям высшего плана это удается легко. Хаос – это нейтральное состояние, своеобразное, но у него по устройству обыкновенная пирамида, в которой сути распределяются по уровням в зависимости от своей мощи. Решающим показателем, влияющим на расположение их в иерархии, является энергопотенциал, и в этом данная иерархия походит на все прочие. Но если другие сути в той же иерархии Бога, например, созидают, то сути хаоса разрушают. Прекратить их работу, то есть прекратить разрушение какого-либо объема, могут только те, кто сотворил их общую конструкцию иерархии. Это высшие личности, которые стоят на несколько порядков выше хаоса. Однако разрушениями в мирах занимаются не только сути хаоса, но и сути из иерархии дьявола. Хотя они и не относятся к системе хаоса, потому что разрушают не так, как в данной системе. В их работе большая разница. Сути хаоса разрушают все бессистемно, как попало, можно сказать грубо. Аналогично так может действовать человек. Взял молот и стал крушить все подряд. А дьявол или его сути разрушают всегда выборочно по заданию Бога. Дьявол должен разрушить что-то частное или даже часть его в действующей системе. И при этом сама система не должна прекращать функционировать. Поэтому прежде чем что-то демонтировать, он делает анализ всей конструкции в целом, выполняет точный расчет и в соответствии с этим удаляет устаревшую или слабую часть. Он часто производит ювелирную работу по замене старого на новое. И все, что им демонтируется, обычно систематизируется и пускается в дальнейшую эксплуатацию. У дьявола никогда не бывает беспорядка, как в иерархии хаоса. Наоборот, в его иерархии чрезмерный порядок. И все его сути подчиняются строжайшей дисциплине. Поэтому иерархии хаоса и дьявола несопоставимы. Дьявол подчиняется Богу, а суть хаоса никому не подчиняется, и у нее своя система существования. Но говоря о хаосе, надо добавить, что хаос – это противоположное триединство. То есть в системе хаоса, например, Бог будет отрицателен, дьявол положителен, и управленческая структура будет направлять свое руководство на разрушение. А у Бога все направлено на созидание. Сам Бог обычно никогда не пользуется для разрушения услугами сути хаоса, но обращается к ним для других целей. Сам мир хаоса Бог использует для поставки оттуда необходимых энергокомпонентов, которые применяются для сотворения душ. Для этого он берет лишь некоторые элементы оттуда, а большую часть нужного материала для этого же достает другими способами и из других мест. Дьявол тоже не пользуется услугами сути хаоса, предпочитая все делать сам.